Глава 50. Роберт Лэнгдон стоял у архивного хранилища номер 9 и читал прикрепленные к полкам ярлыки «Браги», «Тихо де Браги», 1546-1601, датский астроном, составил каталог звезд, доказал, что кометы небесные тела более далекие, чем Луна, определил положение светил. Коперник, Кеплер, Иоганн Кеплер, 1571-1630, немецкий астроном, открыл законы движения планет, заложил основы теории затмений, один из творцов астрономии нового времени. Ньютон. Повернувшись к Виктории, изучавшей содержимое соседнего хранилища, Лэнгдон сказал: «Я нашел нужную рубрику, но Галилея в ней нет». «Его там нет», — сказала она, переходя к следующему стеклянному кубу, «но не огорчайтесь, он здесь. Надеюсь, вы не забыли прихватить очки. Они вам понадобятся, поскольку все это хранилище посвящено нашему герою». Лэнгдон подбежал к девушке и убедился, что та права. Все указатели хранилища номер 10 содержали лишь два слова: «Il processo Galileano». Лэнгдон даже присвистнул, увидев, что Галилею отведен целый блок. «Дело Галилея», — восхитился он, вглядываясь сквозь стекло в темные ряды полок. «Самый продолжительный и самый дорогой судебный процесс в истории Ватикана. 14 лет и 600 миллионов лир. И все это собрано здесь. То еще собрание юридических документов». «Похоже, что юристы за последние 400 лет не очень изменились. Не больше, чем акулы». Лэнгдон надавил на большую желтую кнопку, и за стеклом под самым потолком вспыхнула батарея темно-красных ламп, превратив хранилище в светящийся багровый куб с темным лабиринтом полок. «Бог мой», — произнесла Виктория, — «так мы будем загорать или работать?» «Пергамент под воздействием света обесцвечивается, поэтому все хранилища имеют приглушенное освещение». «Да мы там просто свихнемся». «Или даже хуже того», — подумал Лэнгдон, подходя к единственному входу в стеклянный куб. «Хочу вас предупредить. Поскольку кислород является окислителем, его содержание в атмосфере хранилища существенно снижено. В кубе соблюдается частичный вакуум, и ваше дыхание будет затруднено. Не волнуйтесь, если даже старцы-кардиналы выдерживают эту атмосферу». «Верно», — подумал Лэнгдон, — «может, и нам повезет». В хранилище вела единственная вращающаяся дверь. В шахте двери ученый заметил 4 кнопки, по одной в каждом отсеке. Когда нажимали на кнопку, управляемая электроникой дверь приходила в движение. Совершив полоборота, она останавливалась в соответствии со стандартной процедурой сохранения постоянного атмосферного давления в помещении. «После того, как я войду», — продолжал Лэнгдон, — «нажмите на кнопку и следуйте за мной. Учтите, что влажность там не превышает 8%, поэтому будьте готовы к появлению сухости во рту и горле». Лэнгдон зашел в открытую секцию и надавил на кнопку. Дверь издала громкий сигнал и начала вращаться. Следуя за двигающейся панелью, Лэнгдон готовил себя к шоку, который он всегда испытывал, оказываясь в помещении с пониженным атмосферным давлением. Такое ощущение может испытать человек, мгновенно оказавшийся на высоте 20 тысяч футов. Столь резкий перепад давления довольно часто сопровождается легкой тошнотой и головокружением. «В глазах двоится, в ушах шумит», — вспомнил он присказку архивистов, ощутив хлопок в ушах. Послышалось шипение, и дверь замерла. Он был в архиве. Воздух в кубе оказался даже более разреженным, чем он предполагал. Похоже, что в Ватикане относились к своим архивам несколько бережнее, чем в большинстве других учреждений. Лэнгдон поборол рефлекторное желание вдохнуть как можно глубже и замер. Капилляры его легких вскоре расширились, и напряжение сразу спало. «Превращаемся в дельфина», — сказал он себе, с благодарностью вспоминая те 50 дистанций, которые он каждый день проплывал в бассейне. Выходит, он напрягался не зря. Когда дыхание почти полностью восстановилось, Лэнгдон огляделся по сторонам. Несмотря на то, что стены помещения были стеклянными, к нему вернулось привычное чувство тревоги. «Я заперт в ящике», — думал он, — «в кровавой красной коробке». За его спиной снова раздался сигнал, и Лэнгдон обернулся. В хранилище вошла Виктория. Ее глаза сразу же начали слезиться, а дыхание стало тяжелым. «Потерпите минутку», — сказал Лэнгдон, — «а если кружится голова, слегка наклонитесь». «У меня», — задыхаясь, начала Виктория, — «у меня такое ощущение, что я ныряю с аквалангом, а баллоны заполнили не той газовой смесью». Лэнгдон подождал, пока девушка придет в себя. Он знал, что с ней все будет в полном порядке. Виктория Ветра находилась в потрясающей физической форме и являла собой полную противоположность той престарелой выпускнице Рэдклиффа, которую Лэнгдону пришлось спасать, делая ей искусственное дыхание методом изо рта в рот. Случилось это, когда он знакомил старушку с архивным хранилищем Гарвардской библиотеки. Бедняга тогда едва не погибла, подавившись своей искусственной челюстью. «Ну как?» — спросил американец. «Вам уже лучше?» Виктория утвердительно кивнула. «Мне пришлось лететь на вашем проклятом стратоплане, а долг, как известно, платежом красен». «Сдаюсь», — с трудом выдавив улыбку, произнесла она. Лэнгдон запустил руку в стоящий у дверей ящик и извлек оттуда пару белых нитяных перчаток. «Разве нас ждет светский раут?» — спросила Виктория. «Все дело в кислоте, которая образуется на пальцах. Мы не можем работать с документами без перчаток». «Сколько времени в нашем распоряжении?» — спросила Виктория, также доставая из ящика перчатки. «Начало восьмого», — ответил Лэнгдон, взглянув на Микки Мауса. «Нам надо управиться здесь меньше, чем за час». «Честно говоря, даже этого времени у нас нет», — сказал Лэнгдон, указывая на прикрытый фильтром вентиляционный люк. «Когда внутри куба находятся люди, смотритель обычно увеличивает подачу кислорода. Но сегодня этого не случится. Через 20 минут мы начнем задыхаться». Даже в красном свете было видно, как побледнела Виктория. «Итак, докажи или сдохни. Так, кажется, говорят у вас в ЦЕРНе, мисс Ветра». Усмехнулся Лэнгдон, разглаживая перчатки. «Поторопимся. Микки Маус продолжает тикать».